Татьяна Антоник. «Ведьма жжет» или «Отбор для императора». Исполняет Татьяна Красноярская. Пролог. Бастиан. Он начал наливать содержимое бутылки в стакан. Я принял решение объявить об отборе невест. Я, стоявший до этого, сел. Ревенер Миртеорон, император Аридии, после смерти жены, клявшейся, что больше никогда не свяжет себя узами брака, и содержатель достаточно большого гарема, решил жениться. Что привело тебя к этой мысли? Он глотнул напиток, подошел и подал мне второй стакан. Во-первых, со слов Миллера есть основания полагать, что родовитые фамилии плетут заговор против меня, и часть из них уже переметнулась к ваохцам. Ну, тут логично, семья жены, первые приближенные мужа, решил одним махом разобраться с мятежниками. Да, но и ситуация, в которой оказался ты, тоже способствовала моему решению. Я вопросительно поглядел на брата. «Наследники...» Он снова сделал глоток. «Одного Ричарда мало. Ты на трон не взойдешь, тебе претит власть. Ричард станет королем, но ему тоже нужно на кого-то опереться. Так что да, я женюсь. Буквально через неделю об этом событии объявят официально». Я заставил себя встать с кресла и дошел до окна, чтобы почувствовать свежий воздух. «Ну надо же, мой брат!» Наконец-то отошел от смерти своей императрицы Сириды и готов к новому браку. А почему не объявишь сейчас? У аристократок будет больше времени на подготовку. Видишь ли, по совету Карганса хочу дождаться ответа от будущего распорядителя императорского отбора. Я закатил глаза. Я примерно понимал, о ком говорит Ревенер. У нашего общего знакомого имелась сестра, обладающая даром видеть нити благоприятных союзов. Но, в отличие от этого знакомого, дама не обладала его мягким темпераментом и вдумчивым подходом. Так что отбор обещал быть занимательным.